На Арбатском дворе и веселье, и смех. Вот уже мостовые становятся мокрыми. Плачьте, дети, умирает мартовский снег. Мы устроим ему веселые похороны. По кладовкам по темным поржавеют коньки, позабытые лыжи по углам покоробятся. Плачьте, дети, из-за белой реки скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся. Будет много кузнечиков, хватит на всех, вы не будете, дети, гулять в одиночестве. Плачьте, дети, умирает мартовский снег, мы ему воздадим генеральские почести. Заиграют грачи над его головой, грохнет лед на реке в лиловые трещины, но останется снежная баба вдовой. Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.